Подхваченный воздушным течением, он понесся в необозримую высь. Туда, где мерцали тысячи, миллионы, миллиарды звезд. Мимо него, клубясь и осыпая все окрест разноцветными искрами, проплывали сгустки невиданной энергии. Им еще предстояло стать звездами. Порой от одного к другому тянулись световые дорожки, проводники сверхъестественных сил. Он продолжал медленно плыть по бескрайним просторам Вселенной, и все, что представало его взору, казалось ему давно знакомым, словно он уже не раз бывал здесь прежде. В огромных, могущественных существах, которые были заняты таинственными трудами или предавали созерцательному отдохновению, он без труда узнавал богов, каждому из которых в системе мироздания была отведена своя особая роль. Некоторых из них заметили его, когда он медленно проплывал мимо. Другие — нет. Для них он был слишком малоничтожен. Кругом царила тишина. Одна из звезд, бесконечно разных, и все же чем-то похожих друг на друга, показалась ему особенной. Он смотрел на нее, не отрываясь. И, оказавшись поблизости, вдруг явственно почувствовал, что она зовет его. Во все стороны от нее тянулись два десятка световых нитей. Каждый удерживал в ладонях излучавший золотистое сияние великан. Он догадался, сам не ведая как, что перед ним возникли образы древних божеств, Келевана, и приблизился к звезде. Теперь он различил зеленовато-голубой шар, окутанный слоем густых облаков. Единственную планету в орбите этой звезды — Келеван. Он спустился на планету вдоль одной из световых нитей. Когда ноги его коснулись почвы, он огляделся. Здесь никогда еще не ступала нога человека. По заросшим высокими травами равнинами бродили огромные шестиногие существа. Другие маленькие юрки прятались от них на вершинах холмов и в расщелинах гор. Ему не удалось рассмотреть их, так быстро они скрывались из вида. Но вот, перед ним появилась стая чуджайнов, которая вскоре исчезла в густом лесу. Гигантские муравьи страшили шестиногих чудовищ, которые охотились на них, тогда как сами гигантские муравьи поедали более мелкие создания. В постоянной борьбе за существование разум чуджайнов обострился. Из разродненных стад возникло организованное сообщество. Уклад их жизни, однажды сформировавшись, не менялся затем на протяжении тысячелетий. Сметливость и выносливость помогли их расе выжить и достичь процветания, в то время как многие другие существа исчезли с лица планеты. Он увидел тюнов, скакавших по равнинам и сбивавшихся в огромные табуны. Закон жизни был неумолим и для них. Слабейший погибал от голода и недугов, или становился жертвой более сильных соперников. Победители получили возможность утвердиться в стаде и продолжить свой род. Пройдут века, прежде чем эти косматые создания начнут осознавать себя и окружающее, и станут сообща бороться против двуногих врагов, которым еще только предстояло появиться на планете. В пещерах у берега моря прячутся огромные поворотливые суны, покинувшие глубину океана, но так и не приспособившись к жизни на суше. Им суждено погибнуть, не оставив по себе памяти. Над холмами парят три лилы. Их огромные перепончатые крылья бросают на поверхность планеты густую тень, в которой стремятся укрыться юрки на мангнумы, выискивающие яйца крылатых исполинов. Так начнется вековая борьба, которая закончится обоюдным поражением и гибелью тех и других. Это грубый, жестокий первобытный мир, где слабому нет пощады. Из тех живых существ, что предстали перед его взором, выжить суждено лишь тюнам и чуджайнам. Остальные обречены на вымирание. Внезапно. Небо над его головой покрылось тучами, и все окрест заволокла непроглядная тьма. Через несколько мгновений, часов или веков, над Келевана вновь забрежил свет. Он стоял на вершине утеса, глядя вниз, на зеленую равнину, которая отделяла от моря лишь узкая полоска прибрежного песка. Неожиданно знойный воздух захолыхался, и мирный пейзаж перед его глазами подернулся рябью. Море зашумело. На берег одна за другой стали обрушиваться высокие волны. Он удивленно вскинул голову. Повсюду вокруг него замелькали огненные искры. Внезапно, в синеве небес с оглушительным треском, разверзлась огромная брешь. Космическая оболочка планеты была разорвана какой-то неведомой страшной грозной силой, с такой же легкостью, с какой Шевье раздирает руками кусок старой холстины. В пространственно-временной ткани Вселенной появился гигантский просвет, сквозь который он мог видеть хаотичные вихри, вспышки молний и мечущиеся во тьме сгустки энергии. У него захватило дух. Он опасался, что первозданный хаос, бушевавший в необозримой дали, ворвется на планету сквозь образовавшийся рифт и погубит ее. Ведь разрушительные силы... Любой из тех гигантских молний, что с шипением проносилось в какой-то отдаленном уголке Вселенной, хватило бы, чтобы уничтожить не только планету, но и согревающее ее светило. Но в просвет, соединявший два доселе чуждых друг другу мира, проникла не молния, а горячий и яркий луч света. Он скользнул по бушевавшим волнам, миновав прибрежный песок, и остановился на заросшей травой равнине. Луч этот, разливавший вокруг золотистое сияние, внезапно превратился в широкий прочный мост, по которому на Келефану стремилась огромная толпа человеческих существ. Все они спасались от урагана, неистовшегося по другую сторону гигантского рифта. Люди начали спускаться вниз, на залитую солнцем равнину. Многие из них тащили на спинах узлы со всем своим добром, другие гнали перед собой скотину. Некоторые впряглись в тележки, на которых, придерживая мешки и корзины, сидели ребятишки. Все они торопливо шагали вперед, стремясь уйти как можно дальше от того безымянного ужаса, во власти которого находилась их планета. Некоторые из пришельцев были одеты в короткие разноцветные туники. По смуглой коже и слегка раскосым глазам на скулах и лицах, он без труда узнал в них прародителей Цурани. Их сопровождало множество собак, огласивших все окрест доливистым лаем. Следом за ними на поверхность Келевана сошли бронзовые надменные воители. Их мечи и доспехи из прочной стали сверкали в ярких лучах солнца. Потом по золотому мосту прошествовали приземистые, кратконогие мужчины и женщины, несшие на плечах сети для ровли рыбы. Воды каких морей прежде погружались их неводы, о том знали лишь они сами, да всемогущие боги. Вся одежда предводителей этого племени рыбаков состояла из широких меховых штанов. Торс оставался обнаженным. После них перед его взором предстала вереница высоких, стройных темнокожих людей. Они шли по мосту медленнее других. Ему удалось разглядеть драгоценную диадему, украшавшую лбы многих женщин, изысканно строгие покровых нарядов из дорогих материй, жемчужные ожерелья, унизывавшие тонкие запястья и щиколотки этих чужеземных модниц. Почти все чернокожие переселенцы горько рыдали, прощаясь с родиной, которой не суждено было больше увидеть. Вот над басном прилетели обнаженные воители верхом на неведанных существах, напоминавших огромных крылатых змей. Лица воинов скрывали ярко раскрашенные деревянные маски. В руках они держали мечи из темного стекла. Тела этих людей поражали стройностью и грацией. Они казались высеченными из бронзы резцами искуснейших воятелей. Крылатые змеи вскоре умчали своих всадников на восток. Этим удивительным существам, которые понимали человеческую речь и верно служили людям, суждено было погибнуть от холода в восточных горах. Память о них сохранилась лишь в легендах городских жителей Турилла, передаваемой из уст в уста. Людской поток все не иссякал. День сменялся ночью, вслед за которой наступал новый день. А толпы людей все шли и шли по Золотому мосту, чтобы навсегда остаться на Келеване. Они не видели, как над морем появились два десятка могущественных божеств, которым тоже пришлось искать здесь прибежище, отразившееся во вселенной урагана. Но он без труда различил черты их лиц в небесной синеве, и узнал в них будущих богов Келевана, 10 высших и 10 низших небесных властителей планеты. Окружив Келеван, они приняли из рук прежних одряхлевших богов концы световых нитей, чтобы отныне управлять всем существованием этой древней планеты. Старые боги без возражений и борьбы уступили им это право. Они понимали, что на Келеване наступила новая эра. Минуло много дней и недель. Поток беженцев иссяк. Одними из последних на равнину вступили несколько сотен мужчин и женщин, которые привезли с собой огромные лодки, водруженные четырехколесные телеги. При виде простиравшегося перед ними океана, они издали радостные крики, забрались в свои суденышки, оттолкнулись от берега и отправились в плавание, побросав телеги на берегу. Паруса наполнились ветром. Немногим из этих судов суждено было благополучно причалить к южному берегу. Те, кто высадился там, основали Цубар, впоследствии получившее название «Утраченные земли». Нескончаемое шествие беженцев замыкала многотысячная толпа мужчин, облаченных в одежды самых разных цветов и форм. Он догадался, что теперь перед ними предстали священники-чародеи из всех краев того мира, который отныне был соединен с Келеваном волшебными вратами. Некоторые из них спустились к подножию Золотого моста. Другие остались стоять на его вершине. Они прижимали к груди книги в кожаных переплетах и пергаментные свитки. Хранилище своих сакральных знаний. Те, кто стоял у развершихся в небесах космических врат, вдруг разом выкрикнули слова, известные одним лишь им, магической формулы. Их собратья, находившиеся внизу, вторили это громоподобному крику. И волшебный мост начал таять. Из отверстия в небесной ткани вырвался огненный вихрь. Он испепелил тех чародеев, что стояли на его пути, и уничтожил остатки Золотого моста. Многие спустившихся на равнину волшебников, не сумевшие защитить себя от горячего дыхания этого яростного смерча, пали наземь бездыханными. Волшебники, ценой своей жизни, решили спасти Келеван от натиска тех безумных стихий, во власти которых оказались их родная планета. И им это удалось. Через несколько мгновений отверстие, что вело в другой мир, исчезло. Там, где прежде зияла огромная скважина, по безмятежному небу неторопливо проплывали облака. Священники и маги, оставшиеся в живых, стали медленно расходиться в разные стороны. Он знал, что толпы испуганных беженцев, которые на его глазах перебрались из неведомого мира на Келеван, вскоре расселятся по всей планете. Потомки их образуют здесь нации и государства, построят города, дворцы и храмы. Он стал свидетелем бегства этих людей от жестокого непобедимого врага, уничтожившего их мир и вынудившего их искать приюта в других частях Вселенной. Завеса времени вновь опустилась перед ним, и все окрест объяла тьма.